А посетителей в этот день набралось великое множество. Все были в хорошем расположении духа, все запаслись хорошим аппетитом, и в харчевне стоял гул от возбужденных голосов, звяканье посуды и чаш, наполненных вином. Шутки, остроты, хохот и оживление, царившие за тем столом, где сидел Митробий, вскружили ему голову, и он не замечал, как быстро бежало время и какое множество чаш велитернского он успел осушить. 2 часа спустя бедняга уже еле ворочал языком от чересчур обильных возлияний, однако кое-что еще соображал и понял, что оказался в опасном положении. Через час он совсем потеряет способность двигаться и, стало быть, не попадет на ужин к Цезарю. Приняв решение покинуть сотрапезников, он тяжело оперся ладонями о стол, с трудом поднялся, попрощался с обществом, стараясь говорить развязно, и объяснил, что должен уйти, так как его ждут. Он ужинает у Церозя. Обмолвка комедианта была встречена взрывом хохота, градом острот, и когда Митробий, пошатываясь, двинулся к выходу, его до самого порога провожали насмешками и язвительными замечаниями. «Хорош ты будешь у Церозя!» — кричал ему вдогонку сосед. «Бедный Митробий! У него язык отнялся!» — кричал другой. «Нет, не язык, а ноги. Гляди, как шатается!» «Митробий, не танцуй, ведь ты не на сцене!» «Держись прямо, Митробий! Все стены вытер!» «Зря стараешься, Митробий, хозяин не заплатит!» «Ну и походка! Петляет, как змея!» Меж тем Митробий уже вышел на улицу, бормоча про себя: «Смейтесь, смейтесь, оборванцы, я иду ужинать к Цезарю. Он человек порядочный, замечательный человек. Цезарь, он любит артистов. Клянусь Юпитером капиталистским, никак не пойму, как это случилось. Это велитернское... А, туда подмешали. Оно коварно, как душа Эвы Тибиды. Пройдя 20 шагов по направлению к мосту, ведущему в город, старый пьяница остановился, его шатало из стороны в сторону. Так он простоял несколько минут в раздумье. Наконец его осенила блестящая мысль. Он не без усилия повернулся и пошел, подпрыгивая в другую сторону. Шатаясь, переходя то на одну, то на другую сторону улицы, он направился по второму деревянному мосту, соединявшему Тиборский остров с Яникульским холмом. Перебравшись по мосту через Тибр, он побрел по дороге, которая вела к вершине холма, пересек дорогу к Катуларским воротам и продолжал взбираться по склону холма, пока не дошел до перекрестка, где дорога разветвлялась. Направо она поднималась к вершине, а налево сворачивала к Сублицийскому мосту и, следовательно, приводила к Тригеминским воротам и в центр города. На перекрестке зигзагообразное передвижение Митробия прервалось. Комедиант остановился в замешательстве, не зная, какой путь предпочесть для своей уединенной прогулки. Было ясно, что Митробий решил воспользоваться 2 часами, остававшимися в его распоряжении до ужина в доме Юлия Цезаря, для того, чтобы воздух и движение помогли ему прийти в себя от чересчур усердных возлияний. Мысль была не дурна и доказывала, что Митробий не лишился здравого смысла. Остановившись на перекрестке и покачиваясь на ослабевших нетвердых ногах, он бормотал, приставив указательный палец правой руки ко лбу. Куда бы лучше пойти? На вершину. Там, конечно, воздух свежее, а мне так жарко, так жарко. А календарь будет меня уверять, что февраль — зимний месяц. Эх, февраль бывает зимой. Ну, пусть зимний. Для того, у кого нет ни цекупского, ни фалернского вина. Но, клянусь Бахусом Дионисием, воздух здесь чистый. Я взберусь туда, наверх. А что я увижу там? Гробницу этого доброго царя Нумы. Хотя я ничуть не уважаю этого Нуму, потому что он не любил вина. Вино ему, видите ли, не нравилось. А я не верю, что не нравилось. Я готов поклясться 12 богами согласия,